Доктор Давин, восхищенный, набрасывал пресловутую амонимическую теорию, отысканную в его бумагах после смерти и давшую дополнительную жизнь его имени в новенькой научной области, только что объявившей свою независимость как очередное южноамериканское государство. Амонимы потому и редки в языке, что их появление есть техническая накладка системы, та случайность, которая подтверждает закон. Амоним в двух лицах есть сошедшее с ума слово, ибо каждое слово — амоним только самому себе. В каждом слове искрит раздвоенность на знак — остановку и текущий смысл обозначенного — жизнь. Тем временем Гумми в деятельном возбуждении вышагивал по полю, высоко поднимая ноги, чтобы меньше тревожить застоявшуюся в траве жару. Из-под его ног порхали кузнечики. Он улыбался. Он верил в удачу. Он нес в руках велосипедный руль. «Другое дело слова созвучные», — писал Давин. «Они рождают неуловимую взаимосвязь понятий, снова растворяя их в жизни. Поэзия в этом смысле...» Он совсем уже был готов сформулировать смысл поэзии, что, надо сказать, никому до него не удавалось. А следом за определением поэзии уже брезжило рассветом почти уловимое понятие «жизнь». И мы также очень огорчены, что Гумми помешал доктору выразить это. Но доктор все-таки расстроился несколько больше нашего. «Это еще что такое?» — вскричал он. С грохотом, зацепившись о порог, в кабинет ввалился торжествующий Гумми с ржавым велосипедным рулем в руках. «Это...» — пролепетал Гумми, чуть озадаченный приемом. «Я вам с Луны принес». Доктор как-то расширился, раздулся и начал всплывать над столом, бесформенный, как туча. «Нет, правда, он точно такой же», — лепетал Гумми, срываясь в пропасть отчаяния и цепляясь там за невидимые выступы судьбы. Но все пропало. Раскаяние душило его. Впервые в жизни поступил он как люди, не как он сам. И вот доктор сразу понял это. Конечно, ведь он умнее всех на земле. А ведь ложь Гумми была на самом деле такая крошечная и невинная. «Я сегодня очень волновался и не мог лететь», — раскаянно признавался Гумми. «А в прошлый раз я видел на Луне точно такой же. Я все хотел что-нибудь прихватить и не находил ничего для вас интересного, а тут вижу точно такой же. Я даже не уверен, не прихватил ли я его все-таки в прошлый раз». Но доктор не слышал его оправданий. Он вообще ничего не слышал. Вечное определение поэзии испарилось навсегда, злоба затмевала его. «Я сейчас, я мигом, я настоящее принесу». Доктор орал и не слышал себя. Гумми клубился перед ним, как наваждение, как безумие, коричневый туман. Вот он расплылся и снова возник, с пропеллером будущего аэроплана в руках, а вот с ногой огромного кузнечика, не меньше лошадиной. И ничего не видя, протыкая слепые кулаки сквозь облако всхлипов и детского сопения, захлопывая дверь изо всех сил, запирая на ключ и вставляя в дверную ручку массивную трость альпеншток, прикручивая его для верности бечевкой, Давин понемногу отходил. Но еще метался по кабинету, что-то не доделав в своей изоляционной работе. Бросился к окну, захлопнул, и его с преувеличенной поспешностью, чтобы ветерком и молекулы не занесло, чтобы духу, сорвал ноготь о шпингалет и, прыгая на одной ноге, безобразно ругаясь и тряся пальцем, поймал взгляд Джой. И долго стоял он посреди комнаты, весь внутри пустой-пустой, и что-то тихонько тренькало в этой пустоте. Стоял вечно, не то час, не то секунду. Прозрачным сосудом подошел он, стараясь не задеть, не разбиться, к окну. Бесшумно и плавно отворил его. Мир взглянул на него. Трава, солнечные пятна, поленница».